служил и по греховному жил. Но я тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай, битвы с грехом укрепляй. Честно желаю я жить, хочу всех любить, злые обиды прощать и о тебе возвещать. О мой Господь и Бог, если я в жизни смог твою любовь познать и все мольбы рассказать. Славе придешь и свою церковь возьмешь, так приготовь и меня, чтобы достоин был я. Вечно с тобой приду.